всемогущий Амон так и расцвел в улыбке, видя перед собой столь выдающегося мудреца, и сказал: «Я вижу, что ты говорил правду про свою мудрость. Если же ты окажешься столь же стойким в добродетели, то я сделаю так, что ты будешь счастлив до конца жизни, а после смерти сыновья твои поместят твою тень в прекрасную гробницу. А теперь скажи мне, желаешь ли ты, чтобы твое богатство просто сохранилось, или хочешь, чтобы оно приумножилось?» Писец пал к ногам милосердного бога и ответил: «Будь у меня хотя бы эта лачуга и 4 меры земли, я считал бы себя богатым». «Хорошо», — сказал бог, — «но подумай хорошенько, хватит ли тебе этого?» Он повел его в мазанку и показал: «Вот тут 4 чепца и 4 передника, 2 покрывала на случай ненастья и 2 пары сандалий. Тут очаг, тут лавка, на которой можно спать, ступа, чтобы толочь пшеницу, и квашня для теста». «А это что?» — спросил писец, указывая на какую-то статую, покрытую холстом. «Это единственная вещь, — ответил бог, — до которой ты не должен дотрагиваться, иначе потеряешь все имущество». «О! — воскликнул писец, — пускай она стоит тут хоть 1000 лет, я и не подумаю прикоснуться к ней. А позвольте спросить, вашу милость, что это за усадьба видна там вдали?» И он высунулся в окошко мазанки. «Ты угадал, — молвил Амон, — там действительно видна усадьба. В ней большой дом, 50 мер земли, 10 голов скота и столько же рабов. Если бы ты захотел получить эту усадьбу...» Писец пал к ногам бога. «Разве есть, — воскликнул он, — такой человек под солнцем, который, имея ячменную лепешку, не предпочел бы пшеничный хлебец?» Услыхав это, Амон произнес заклинание, и в одно мгновение оба они очутились в большом доме. «Вот тут у тебя, — сказал Амон, — резная кровать, 5 столиков и 10 стульев. Вот тут вышитые одежды, кувшины и кубки для вина. Вот светильник с оливковым маслом и носилки». «А это что?» — спросил писец, указывая на стоявшую в углу статую, покрытую легкой кисеей. «Этого, — ответил бог, — не трогай, иначе потеряешь все имущество». «Если бы я прожил на свете 10 000 лет, то и тогда бы не дотронулся до этой вещи, так как считаю, что после мудрости лучше всего богатство. А что это виднеется вон там вдали?» — спросил он немного погодя, указывая на величественный дворец, окруженный садом. «Это княжеское поместье», — ответил бог. «Там дворец, 500 мер земли, 100 рабов и несколько 100 голов скота. Поместье огромное, но если ты думаешь, что твоя мудрость справится с ним...»